Находится позади планеты Марс. В этом и причина множественного появления НЛО во время противостояния Марса. Живут ли некоторые из вас на Земле? Да, свыше 2 миллионов. Приступили ли вы уже к скрещиванию с нашими расами? Нет, но мы обдумываем такую возможность. Она могла бы привести к образованию совершенно новой расы. Брали ли вы с собой людей с Земли? Нет, пока лишь животных. Они сейчас на неизвестной вам планете, в самом большом зоологическом саду, где есть и незнакомые вам виды. Чем вы питаетесь, как поддерживаете свою жизнь? Искусственной пищей. Какого вы мнения о наших космических кораблях? Они примитивны. У вас есть мощное оружие? Да, у нас есть лучевой компрессор, который одним залпом может уничтожить Луну. Вы взяли его с собой? Нет, повторяем, у нас мирная миссия. Но мы располагаем портативным оружием, достаточным, чтобы предотвратить взрыв плутониевой бомбы. К сожалению, как для очевидцев, так и для нас, на этом месте разговор оборвался. Впрочем, врач и двое его спутников уверяют, что восприняли еще и следующие фразы. Пришельцы сказали, первое, что мы, земляне, находимся на начальной стадии развития, давно ими пройденной. Второе, вне нашей галактики существует жизнь контрастов. Третье, доказательства их существования в различных частях нашей планеты последуют. Любой шутке есть предел, тем более, что изумленным людям подобные абсурдные истории преподносятся как совершенно реальные происшествия. Их можно спокойно выбросить в одно мусорное ведро с голливудскими фильмами самого низкого пошиба и дешевыми комиксами про НЛО и пришельцев. Истории этого рода, однако, часто излагаются с миссионерским воодушевлением, как образчики некоих спасительных посланий, обращенных к человечеству, находящемуся под угрозой катастрофы. Все это не только дискредитировало само представление о НЛО, но в отдельных случаях приводило к печальным последствиям. Упомянем в связи с этим об истории супружеской пары Вюрцбах. Событие, о котором мы хотим рассказать, произошло в одной из вюртембергских деревушек в 50-х годах, то есть в мирные времена, в самом сердце ФРГ. Как раз тогда в газетах стали все чаще появляться сообщения о загадочных летающих объектах. Одних это развлекало, у других же вызывало страх и ужас, поскольку, как им казалось, предвещало близкое и неотвратимое вторжение из глубин Вселенной. Готовясь к этому страшному дню, названная супружеская пара превратила свое жилище в бункер с высоко над землей расположенным входом. Чтобы войти в дом, нужно было приставить специальную лестницу. Супруги запаслись большим количеством продуктов, что позволяло им длительное время не покидать свое убежище. А поскольку иногда все-таки хозяину приходилось посещать близлежащий городок, то он прикрепил к багажнику велосипеда коробку с камнями, которыми в случае нужды собирался защищать свою жизнь от агрессоров с планеты Венера. Это поначалу столь комичная история, окончилась трагически. Новые и новые газетные сообщения о летающих тарелках убедили супружескую пару в том, что вторжение инопланетян, которые давно уже наводили на них ужас, приближается. Любой из пролетавших вблизи самолетов, казалось, им выискивает посадочную площадку для главных воинских сил с Венеры. Страх перед вторжением нарастал, и супруги даже в своем бункере уже не чувствовали себя в безопасности. И что же? В один из дней, после того, как целую неделю в доме не было заметно никаких признаков жизни, полиция и соседи решили взломать дверь. В первой комнате лежал обгоревший труп Фриды Вюрцбах, рядом труп ее мужа. Многочисленные приметы свидетельствовали о том, что оба в страхе перед инопланетянами покончили с собой. Случай для психиатра.